С 24 по 30 октября в спортзале Политехнического университета имени Ким Чака прошел осенний турнир 2016 года по настольному теннису среди инвалидов и любителей. В его рамках состоялись личные и парные состязания по настольному теннису среди инвалидов и любителей, а в них приняли участие и пребывающие в нашей стране иностранцы. Отличившихся наградили кубками победителя, медалями и похвальными грамотами.